Интересная статья на Народном славянском радио. Перун и дива-летеница. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как женился Перун на летенице, молодой да долушке диве. Как по морюшку синему одинокая лебедь плывала, и кружился над ней млад сизой орел. Обернулась лебедь белая во летеницу молодую, обернулся тут млад сизой орел во Перуна, сына сворожича. Говорил Перун диве-лебеди: «Помни, дивушка, слово верное, как придет пора, время летнее, за тебя приду, дива, свататься». И подъехал сворожечка сворогу, Богу Небесному и ко матушке государыне. Он подал отцу руку правую, ну а матери руку левую. И сказал он им таковы слова: «Мой отец, свара, лада, матушка, я прошу у вас позволения, дайте мне построить алмазный дворец на горе в саду, в светлом Ирии, чтобы видеть мне, как гуляет здесь молодая дива-летеница, дочка Дыя». И построил Перун во саду дворец, на высоком своде красно солнышко, и как в небе во дворце есть месяц, и ясны звезды, во дворце есть звезды и заря, и вся красота поднебесная. Как в ту пору захотелось молодой летенице во зеленом саду прогуляться, и пошла она во зеленый сад, подошла к крылечку Перунову. И увидел сворожич летеницу, выходил он к ней во зеленый сад. «Ты послушай меня, дива милая, много времени жил на свете я, много видел девиц-красавиц я, но такую, как дива дивная, никогда, нигде я не видывал. Я желаю к тебе, дива, свататься». Тут летеница испугалась и горючими слезами залилась. Скоро из дворца ушла. А тем временем молодой Перун полетел к Дыю, батюшке дивы. И сказал он Дыю и Дивии: «Мне жениться пришла пора, времечко. Я пришел к вам летеницу сватать. За меня отдайте додолу». Тут подал Дый, отец, руку правую, а мать Дивия – руку левую, и отдали Перуну диву. И назначили вскоре свадьбу, стали к свадебке той готовиться и в обратный путь снаряжались. И поехал Перун в колеснице, 6 коней в колесницу впряжены. «Ах вы, кони мои, кони верные, сослужите мне службу, службишку, повезите меня за невестою по небесному своду синему. Выйди, радость моя, додола». Выходила тогда лада-матушка: «Вот, возьми, Перун, золоченые стрелы, громовые стрелы, могучие. Ты же, дива додола, небесный огонь. Вот еще вам пестрая ленточка. Вы красуйтесь, вы любуйтесь, распускайте вы ленту радугу после дождика, после светлого, чтобы всем было в мире радостно». И пропела дива Перуница: «Пойдем, Перун, погуляем над полями и над лесами. Ты с грозой пойдешь, а я с молнией. Ты ударишь грозой, а я выпалю. Пойдем, Перун, погуляем над полями и над лесами. Ты с дождем пойдешь, а я с милостью. Ты польешь водой, а я выращу». В небесах летал млад сизой орел, вилась рядом с ним лебедь белая. То не стаи в небе певучих птиц, то кружились в небе три облачка. На одном сидел громовик Перун, на другом летала Перуница, а на третьем сварок со сворожичем. Как Перун ударял громом на небе, как огнем палила Перуница, как сворожич стребок взял ветром. Продолжалась свадьба в Ирии. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.